Глава 15. Дэйв Хансен идет в бар у Каллахана. В этом баре, который находится в центре района Гэсламп, Сан-Диего, вечно толпится народ. Здесь всегда было много отелей, стриптиз-клубов и порно-магазинов, а теперь привлеченные клубничкой приезжают толпы туристов. На этой перемене хозяева бара здорово наживались, и Дэйву Хансену тут рады не больше, чем лихорадки на губе. Едва он открывает дверь, как к нему подскакивают два дюжих парня и быстро проводят его в заднюю комнату, где находится офис Тедди Мильора. Родословная Тедди производит впечатление. Он сын старого Джо Мильора и внук Пола Моретти. Несколько лет назад Тедди ударился в ростовщичество, однако до недавнего времени не попадался. Но в ходе операции «Подсадная грудка» прояснился ряд нелицеприятных фактов. Например, что Тедди — теневой владелец гепарда и еще нескольких стриптиз-клубов, а Джон Хинни — ночной администратор в гепарде. Тедди выходит из офиса. «Мой адвокат будет через 5 минут», — говорит он. «К тому времени меня здесь не будет», — отзывается Дэйв. «Тогда через 4. Поверь, я не проведу в твоей крысиной норе ни на секунду дольше, чем это необходимо». «Ладно», — уступает Тедди, — «что вам нужно?» «Мне до смерти надоели придирки федералов только из-за того, что у меня итальянская фамилия, и я из семьи Мильора». «Тони Паламбо пропал». Дэйв следит за реакцией Тедди, Тедди улыбается. «Идите по следу из оберток от печенья и найдете его». «Ты его убил?» «Одни догадки. Первое, что он будто бы мертв. Второе, что я будто бы хотел его смерти. Третье, что, желая его смерти, я будто бы организовал убийство». Дэйв подходит к нему поближе. Два телохранителя Тедди делают шаг ему навстречу. «А почему бы и нет?» — спрашивает Дэйв. «Я сегодня в плохом настроении и еще не делал зарядку. Агент ФБР под 2 метра ростом и разъяренный. Телохранители отступают». Дэйв дышит прямо в лицо Тедди. «Если узнаю, что это твоих рук дело, вернусь, и ты у меня поплачешь». «Угрожаете?» «Правильно. Я засужу вас к чертям собачьим». «Давай, давай», — говорит Дэйв и идет к двери. «Вы не там ищете», — окликают его Тедди. «Найдите лучше Фрэнка Макьяна». Дэйв оборачивается. «Своего товарища по серфингу», — добавляет Тедди. «Фрэнки машину».